В ожидании императорской свадьбы столица суетилась в приготовлениях. Повсюду постепенно появлялись гирлянды, флажки, фонарики, плошки. На всех общественных зданиях черный австрийский орел непринужденно соседствовал с золочеными орлами империи, заставляя ворчать старых гвардейцев Аустерлица и Ваграма, тогда как с помощью неисчислимого количества ведер воды и крепких метел Париж совершал свой парадный туалет. События летало над городом, трепетало в лабиринтах его бесчисленных улиц, распевало в казармах, где репетировали фанфары, так же, как и в салонах, где переговаривались скрипки, переполняло лавки и магазины, где императорские портреты господствовали над морями шелков и кружев и горами съестных припасов, сбивало с ног портных и ставила на колени парикмахеров, задерживала зевак на набережных Сены, где готовились фейерверки и иллюминации, и, наконец, будила жажду в сердцах грезеток, для которых император вдруг перестал быть непобедимым богом войны, чтобы превратиться в довольно хорошую имитацию волшебного принца. Безусловно, такая атмосфера праздника была живой и радостной, но для Марианны вся эта суматоха, организованная вокруг свадьбы, которая ранила ее сердце, угнетающей и постыдной. Видя Париж, готовый приветствовать радостными криками, готовый склониться и мурлыкать, как ручной кот, у ног ненавистной австриячки, молодая женщина чувствовала себя вдвойне обманутой. Поэтому она предпочла оставаться у себя, ожидая один бог знает чего. Может быть, перезвона колоколов и артиллерийский салют, который возвестят ей, что несчастье непоправимо, и ее неприятельница вступила в город. Двор уехал в Компьен, где эрцгерцогиня ожидалась 27 или 28. Но в салонах приемы следовали один за другим. Приемы, на которых Марианна, отныне одна из самых известных женщин Парижа, получала массу приглашений, но ни за что в мире не согласилась бы пойти даже к Талейрану, особенно к Талейрану, так как она боялась тонкой иронической улыбки вице-канцлера императора. Поэтому Марианна и оставалась упорно дома под ложным предлогом простуды. Орельен, портье особняка де Сельна, получил строгие инструкции. Кроме министра полиции и его посланцев, а также мадам Гамелен, хозяйка не принимает никого. Фортуне Гамелен, со своей стороны, резко осудила такое поведение. Креолка, всегда жаждущая наслаждения и развлечений, нашла просто смешным заточение, на которое обрекла себя ее подруга из-за того, что возлюбленный уехал заключать брак по расчету. Через 5 дней после знаменательного представления она пришла снова пожурить свою подругу. — Можно подумать, что ты вдова или отвергнутая? — возмущалась она. — Именно в то время, когда ты находишься в самом завидном положении. Ты, обожаемая, всесильная возлюбленная Наполеона, но отнюдь не рабыня. Этот брак освобождает тебя в известной степени от гнета верности. И, черт возьми, ты молода, невероятно красива, ты знаменита, и Париж полон соблазнительных мужчин, которые только и мечтают разделить с тобою одиночество. Я знаю по меньшей мере дюжину безумцев, без памяти влюбленных в тебя. Хочешь, чтобы я их назвала? Это бесполезно, — запротестовала Марианна, которую слишком свободная мораль бывшей щеголихи коробила, но и забавляла. Это бесполезно, ибо у меня нет желания быть с другими мужчинами. Если бы я этого хотела, мне достаточно ответить на одно из этих писем, — добавила она, указывая на небольшой секретер розового дерева, где громоздились полученные послания, которые каждый день вместе с многочисленными букетами приносили курьеры. — И ты их даже не вскрываешь? Фортуне устремилась к секретеру. Вооружившись тонким итальянским стилетом вместо разрезного ножа, она распечатала несколько писем, бегло пробежала содержимое, поискала подписи и, в конце концов, вздохнула. Как грустно видеть это! Несчастная! Половина императорской гвардии влюблена в тебя. Посмотри только! Канувиль, Тробриан, Радзивилл, даже Понятовский! Вся Польша у твоих ног, не считая других. Флао, сам красавчик Флао мечтает только о тебе, а ты остаешься здесь, в углу камина, вздыхаешь, глядя на низкое небо, бегущие тучи и дождь, в то время как его величество скачет к своей эрцгерцогине. Слушай, знаешь, о ком ты заставила меня вспомнить? О Жозефине. Именем разведенной императрицы, которая была для Фортюне не только соотечественницей, но и старинной приятельницей, удалось все-таки пробить укрывавшую Марианну стену плохого настроения. Она неуверенно взглянула на подругу. — Почему ты это говоришь? Ты видела ее? Что она делает? — Я видела ее вчера вечером. И, по правде говоря, на нее еще больно смотреть. Вот уже много дней прошло, как она должна была покинуть Париж. Наполеон пожаловал ей титул герцогини Наварской и поместье, которое вместе с огромным участком земли находится у Эвре, присоединив, разумеется, сдержанный, но непоколебимый совет уехать туда до свадьбы. Но она зацепилась за Елисейские поля, куда недавно вернулась, как за последний якорь спасения. Дни проходят один за другим, а Жозефина еще в Париже. Но все равно она уедет. Тогда зачем тянуть? «Мне кажется, что я могу понять ее», — ответила Марианна с печальной улыбкой. «Разве не жестоко вырвать ее из своего дома и, словно ставшую ненужной, вещь отослать в другой, незнакомый? Почему бы не оставить ее в Мальмезоне, который она так любит? Слишком близко от Парижа, особенно при прибытии дочери императора Австрии. Относительно того, чтобы понять, — добавила Фортюне, подойдя к зеркалу и любуясь страусовыми перьями на своей гигантской шляпе, — то я не уверена, что ты смогла бы. Жозефина хватается за тень того, чем она была, но она уже нашла утешение для своего разбитого сердца. Что ты хочешь сказать? Мадам Гобелен разразилась смехом, дав возможность засверкать своим белоснежным острым зубком, после чего бросилась в кресло рядом с Марианной, обдав ее густым ароматом розы. А то, что должна сделать ты, моя красавица, что сделала бы любая разумная женщина в таком случае? Она завела любовника. Слишком ошеломленная новостью, чтобы ответить что-нибудь связное, Марианна довольствовалась тем, что широко раскрыла глаза, чем доставила удовольствие болтливой креолке. — Не строй такую возмущенную мину! — вскричала та. По-моему, Жозефина совершенно права. Из-за чего осуждать себя на одинокие ночи, которые, впрочем, большей частью были ее уделом в Тюильри? Она потеряла трон, но обрела любовь. Одно компенсирует другое, и, если хочешь знать мое мнение, это только справедливо. Возможно. И кто это? Холостяк. Лет 30. Мощный блондин. Сложенный, как римское божество, граф Ланселот де Тюрпен Криссе, ее камергер, что совсем удобно. Марианна не смогла удержать улыбку, скорее припомнив свое девическое чтение, чем от словоохотливости подруги. — Итак, — медленно произнесла она, — королева Геневра обрела, наконец, счастье с рыцарем Ланселотом. Тогда как король Артур готовится развлекаться с пышной Герминой, — закончила Фортюне. «Как видишь, в романах не всегда пишут правду. Стоит ли так убиваться? Слушай, я тебе помогу». Фортюне повернулась к секретеру, но Марианна жестом остановила ее. «Нет, это бесполезно. Я не желаю выслушивать нелепости первого встречного красавца. Я слишком люблю его. Понимаешь?» «Одно другому не мешает», — упорно настаивала Фортюне. «Я обожаю Монтрона, но если бы я была обязана хранить ему верность с тех пор, как его выслали в Анвер, я бы сошла с ума». Марианна давно уже отказалась от мысли примирить подругу со своей точкой зрения. Фортюне была наделена пылким темпераментом и, судя по всему, больше любила саму любовь, чем мужчин. Среди ее неисчислимых любовников последним оказался банкир Уврар. Не такой красивый, как неотразимый Казимир де Монтрон, но компенсировавший этот недостаток громадным состоянием, в которое маленькие зубки мадам Гамелен с наслаждением вгрызались. Однако пора было кончать с этим, и Марианна вздохнула. «Несмотря на свадьбу, я не хочу изменить императору. Он непременно узнает об этом и не простит меня», — добавила она быстро, надеясь, что Фортюне сможет понять этот аргумент. «И потом, хочу напомнить тебе, что у меня есть где-то законный супруг, который может возникнуть с минуты на минуту». Весь энтузиазм Фортюне испарился, и она неожиданно серьезно спросила: «Есть какие-нибудь новости?» «Никаких. Просто вчера Фуше проговорился, что еще ничего не нашли. И даже этот виконт Добекур остается неуловимым. Я считаю, однако, что наш министр ищет добросовестно. Впрочем, Аркадиус со своей стороны дни и ночи рыщет по Парижу, все закоулки которого знакомы ему не хуже, чем профессиональному полицейскому». «Все-таки это очень странно». В этот момент, словно материализованный словами Марианны, в дверях салона показался с письмом в руке Аркадиус до Жолеваль, грациозно приветствуя дам. Как всегда, его элегантность была безупречной. Оливково-зеленый, с серым, симфонией костюма, придавала большой эффект. Белоснежная батистовая рубашка, над которой выступала смуглая личико мыши с живыми глазами, черными усами и бородкой писателя-импрессарио и незаменимого компаньона Марианны. «Наша подруга сказала мне, что вы проводите время в парижских трущобах, однако у вас такой вид, словно вы пришли с бала», — шутливо заметила Фортюне. «Как раз сегодня я был», — ответил Аркадиус, — «не в тех мрачных местах, а у Фраскати, где лакомился мороженым, слушая болтовню милых девушек. И я избежал большой беды, когда мадам Рекамье разлила ананасовый шербет, едва не запачкав мои панталоны». «По-прежнему ничего?» — спросила Марианна, чье напряженное лицо являло резкий контраст с веселыми минами ее собеседников. Но Жолеваль, похоже, не заметил тревожную нотку в голосе молодой женщины. Бросив небрежным жестом письмо к уже лежавшим на секретере, он принялся рассматривать сардоникс с гравировкой, который он носил на левой руке. «Ничего», — беззаботно проговорил он. «Человек в синем костюме словно улетел с дымом, как дух в персидских сказках. Зато я видел директора театра Фейдо, моя дорогая. Он удивлен отсутствием новостей от вас после памятного вечера в понедельник». «Я сообщила ему о своей болезни», — с досадой оборвала ему Марианна. «Этого ему достаточно». «К несчастью, он другого мнения. Представьте себе, он совершенно другого мнения, чем вы. Поставьте себя на его место. Он находит звезду первой величины, этот человечина, а она вдруг исчезает, едва засияв. Нет, в самом деле, он строит относительно вас такие планы, причем чем дальше, тем больше насыщая их австрийским духом. Он предполагает выдать похищение из Сераля, затем концерт, составленный исключительно из песен, и... «Об этом не может быть и речи», — нетерпеливо воскликнула Марианна. «Скажите этому человеку, прежде всего, что я не вхожу в состав постоянной труппы комической оперы, я только участница представления в зале Фейдо». «Это ему хорошо известно», — вздохнул Аркадиус. «Тем более, что поступили и другие предложения, и он знает об этом. Пикар хотел бы видеть вас в опере, в знаменитых бардах, которые так нравятся императору, а Спонтини, в свою очередь, ссылаясь на ваше итальянское происхождение, настойчиво просит выступить с итальянцами в сивильском цирюльнике Пайзелло. Наконец, в салонах хватит!» — раздраженно оборвала Марианна. «Сейчас я и слышать не хочу разговоры о театре. Я не в состоянии заниматься постоянной работой и в дальнейшем ограничусь, пожалуй, только концертами». «Мне кажется, — вмешалась Фортуне, — лучше оставить ее в покое. Она до того издергана». Она встала, сердечно обняла подругу, затем добавила: «Ты в самом деле не хочешь прийти ко мне сегодня вечером? Уврар приведет женщин и... несколько интересных мужчин. Право же, нет. Кроме тебя я не хочу никого видеть, особенно людей веселых. Будь здорова». В то время как Аркадиус провожал мадам Гамелен до кареты, Марианна бросила на пол подушку и, устало вздохнув, села на нее против огня. Ее знобило. Может быть, представляясь больной, она и в самом деле заболела. Но нет, это только ее сердце, угнетенное сомнениями, беспокойством и ревностью, было больным. Снаружи наступала ночь, холодная и дождливая, настолько соответствовавшая ее настроению, что она даже с каким-то удовлетворением смотрела на темневшие из-за золоченых занавесей окна. Какой смысл говорить с нею о работе? Подобно птицам, она могла по-настоящему петь только с легким сердцем. Кроме того, она не имела желания попасть в тесные, зачастую очень жесткие рамки оперного персонажа. Да и, может быть, у нее не окажется подлинного актерского призвания. Сделанные предложения не прельщали ее, хотя, возможно, одно отсутствие любимого человека вызывало у нее отвращение ко всему. Теперь ее взгляд поднялся к большому портрету над камином, и снова молодая женщина ощутила озноб. В темных глазах изящного офицера ей вдруг почудилась какая-то ирония, окрашенная презрительной жалостью к сидящему у его ног разочарованному существу. В теплом свете свечей маркиз де Сельна, казалось, вырастал из туманной глубины холста, чтобы пристыдить дочь за то, что она недостойна его, впрочем, как и самой себя. И такой явственной была речь портрета, что Марианна покраснела. Словно против своей воли молодая женщина прошептала: «Вы не сможете понять. Ваша любовь была для вас такой естественной, что разлучившая вас смерть показалась, без сомнения, логическим продолжением и даже воплощением этой любви в более превосходной форме. Я же...» Легкие шаги Аркадиуса по ковру прервали защитительную речь Марианны. Несколько мгновений он созерцал молодую женщину, черным бархатным пятном, выделявшуюся на сияющем убранстве салона, может быть, более очаровательную в своей меланхолии, чем в блеске радости. Близость огня придала ее щекам теплую окраску и зажгла золотые отражения в зеленых глазах. «Никогда не следует оглядываться назад, — сказал он тихо, — и советоваться с прошлым. ваше царство — будущее. Он быстро подошел к секретеру, взял принесенное им письмо и протянул его Марианне. «Вы должны прочитать хотя бы это. Когда я пришел, его передал вашему портье, до самых глаз забрызганный грязью курьер, утверждавший, что оно срочное. Курьер, который должен был совершить длинный переход в плохую погоду». Сердце Марианны пропустило один удар. «Может быть, наконец, это новости из Компьена?» Схватив конверт, она посмотрела на написанный незнакомым почерком адрес, затем на черную печать, без всякого рисунка. Нервным движением она сломала ее и развернула лист, на котором находилось несколько строк без подписи. «Горячий поклонник сеньорины Марии Стеллы будет вне себя от радости, если она согласится встретиться с ним в этот вторник, 27-го, в замке Дебрен-Сюрвель глубокой ночью. Местность называется «Ла Фоли». «Ла Фоли» по-французски «безмолвие». И это полностью соответствует просьбе того, кто будет ждать. Осторожность и сдержанность». Текст казался странным. Свидание еще больше. Не говоря ни слова, Марианна протянула письмо Аркадиусу. Она следила, как он пробежал глазами по строчкам, затем удивленно поднял брови. «Любопытно», — сказал он, — «но, взвесив все, абсолютно ясно». «Что вы хотите сказать? Что эрцгерцогиня отныне топчет землю Франции? Что император действительно должен проявлять большую сдержанность? И что деревня Дебрен-Сюрвель находится на дороге из Реймса в Суассон. В Суассон, где новая императрица должна сделать остановку как раз 27-го вечером. Итак, по-вашему, это письмо от него? А кто другой мог бы предложить вам такое свидание в подобной местности? Я думаю, что...» Аркадиус заколебался, не решаясь произнести тщательно замаскированное имя, затем продолжал, что он хочет дать вам последнее доказательство его любви, проведя какое-то время с вами в тот самый момент, когда прибудет женщина, на которой он женится по государственным соображениям. Это и должно развеять все ваши тревоги и страхи. Но Марианну не надо было больше уговаривать. С порозовевшими щеками, со сверкающими глазами, вся целиком охваченная страстью, она думала только о той минуте, теперь близкой, когда она окажется в объятиях Наполеона. Аркадиус прав. Он даст ей там, несмотря на окружающие его предосторожности, великолепное, чудесное доказательство своей любви. «Я поеду завтра», — заявила она. «А вы прикажите Гракху приготовить мне лошадь». «Но почему не карету? Погода отвратительная, а ехать туда около 30 лье». «Так лучше сохранить тайну», — улыбнулась она. «Всадник привлечет меньше внимания, чем карета с кучером. Я превосходно держусь в седле, вы же знаете». «Я тоже», — в тон ей ответил Жолеваль. — «Так что я скажу Гракху, чтобы он оседлал двух лошадей. Я буду сопровождать вас». — «Какой смысл? Вы не верите, что... Я считаю, что вы молодая женщина, что на дорогах не всегда спокойно, что Брен — небольшое селение, и что вам назначено свидание глубокой ночью в незнакомом мне месте». Не думайте, что я сомневаюсь в том, кого вы знаете, но я не покину вас, пока не передам в надежные руки, после чего я отправлюсь спать на постоялый двор. Тон его был безоговорочный, и Марианна не настаивала. Тем более, что общество Аркадиуса будет совсем не лишним в поездке, которая потребует не меньше 3 дней. Однако она не могла избавиться от мысли, что все это слишком сложно, и гораздо проще было бы императору взять ее с собой в Компьен и поместить, как она того хотела, в каком-нибудь загородном доме. Правда, если верить сплетням, Полина Боргези была с братом в Компьене, и при ней находилась ее любимая фрейлина, та Кристина де Мати, которая до Марианны пользовалась благосклонностью Наполеона. «Что это со мною делается?» — вдруг подумала Марианна. «Я везде вижу соперниц. Действительно, я слишком ревнива, надо лучше следить за собой». Сильный стук входной двери прервал безмолвный монолог Марианны. Это была Аделаида, вернувшаяся из комитета презрения, где она проводила почти все вечера не столько, по мнению Марианны, из сострадания к неимущим, сколько из желания побывать в обществе и завести новые знакомства. И в самом деле мадемуазель Дессельна, любопытная как сорока, приносила каждый раз целый ворох анекдотов и наблюдений, которые доказывали, что она уделяла внимание не только благотворительности. Марианна поднялась, опираясь на предложенную Аркадиусом руку, и улыбнулась ему. «Вот и Аделаида», — сказала она, — «идемте ужинать и слушать свежие сплетни».